Глава 23. Меченый. Меченый — это прозвище герцога Франциско де Гиза. И тем не менее наши влюбленные все-таки надеялись на лучшее. Герцог де Гиз еще дышал. Ведь все знают, что несчастные нередко уповают на самое невероятное и, подобно жертвам кораблекрушения, хватаются за плывущую щепку. Виконт Дексмес покинул Диану и захотел самолично допытаться, откуда был нанесен новый удар, постигший их как раз в ту минуту, когда суровая судьба, казалось, уже смилостивилась над ними. Жан Пикуа рассказал ему по дороге, что случилось. Как известно, лорд Дерби был вынужден сдаться раньше срока, назначенного лордом Вентворсом, и отправил герцогу де Гизу своих парламентеров. Однако кое-где все еще бились. Франциско Лотаринского, сочетавшего в себе бесстрашие воина и стойкость военачальника, видели в самых жарких и опасных местах. В одну далеко не прекрасную минуту он подскакал к проделанному в стене пролому и ринулся в гущу схватки, воодушевляя словом и делом своих солдат. Вдруг он заметил по ту сторону пролома белое знамя парламентеров. Гордая улыбка озарила его лицо, значит, он победил. «Стойте!» — крикнул он, пытаясь перекричать грохот боя. «Кале сдается! Шпаги в ножны!» И, подняв забрало своего шлема и не спуская глаз со знамени этого символа победы и мира, он тронул вперед коня. Тогда какой-то английский солдат, по-видимому, не заметивший парламентеров и не расслышавший возгласа герцога, схватил за узду его коня. Когда же обрадованный герцог, не обративший внимания на солдата, дал коню шпоры, англичанин нанес ему удар копьем в лицо. «Мне толком не сказали, — говорил Жан Пикуа, — в какое именно место поражен герцог, но, как бы то ни было, рана должно быть ужасна. Древко копья сломалось, и острие осталось в ране. Герцог, даже не вскрикнув, повалился лицом вперед на луку седла. Англичанина этого, кажется, тут же разорвали на куски, но разве спасешь этим герцога? Его тотчас унесли, и с той минуты он так и не приходил в сознание. «Значит, Кале пока еще не наш?» «Что вы! Герцог де Невер принял парламентеров и предложил им самые выгодные условия, но даже возврат такого города не возместит Франции этой утраты». «Боже мой, вы говорите о нем как о покойнике!» — поежился Габриэль. «Ничего не поделаешь», — только и мог, покачав головой, промолвить ткач. «А сейчас куда вы меня ведете?» — спросил Габриэль. «Куда его перенесли?» «В Кордегардию новой крепости», — так, по крайней мере, сказал мэтру Амбруазу Паре, тот человек, что принес нам роковую весть. «Мэтр Паре сразу же пошел в Кордегардию, а я побежал за вами. Вот мы уже и пришли, это и есть новая крепость». Встревоженные горожане и солдаты запрудили все комнаты Кардегардии. Вопросы, предположения, замечания так и летели над тысячной толпой, словно звонкий ветерок, проносящийся по роще. Виконт Дексмес и Жан Пикуа с трудом протиснулись вперед и подошли, наконец, к ступенчатой лестнице перед дверью, у которой стоял надежный караул из алебардщиков и копейщиков. У некоторых из них в руках были факелы, бросавшие красноватые отблески на взволнованную толпу. Габриэль вздрогнул, когда вдруг увидел при этом неверном свете Амбруаза Паре. Мрачный, нахмуренный, со скрещенными на груди руками, он неподвижно застыл на ступеньках Кардегардии. Непролившиеся слезы застилали ему глаза. Позади переминался с ноги на ногу Пьер Пикуа. Он тоже был мрачен и подавлен. «Оказывается, и вы здесь, мэтр Паре?» — воскликнул Габриэль. «Что вы тут делаете? Ведь если герцог еще жив, ваше место при нем». «Мне ли об этом напоминать, виконт?» — откликнулся хирург, узнав Габриэля. «Если можете, убедите этих туполобых стражей». «Как, вас не пропускают?» — поразился Габриэль.